ты отворачиваешься от нее потому, что она молода. Впрочем, тут в его голосе зазвучала сдерживаемая горечь. Это недостаток, который с годами пройдет. О, зачем ты говоришь так, Рекс? Не будь так требователен, так жесток, Рекс. Я так несчастна. У Рекса слезы подступили к горлу. Он сам едва не разрыдался. Заикаясь, он прошептал: «О, дорогая моя, свет мой, не надо плакать. Я не могу перенести, чтобы ты была несчастна». Он нежно обнял ее, едва касаясь рукой, и она почувствовала себя как бы под его защитой. Он заметил, что она дрожит. «Я несчастна», — повторила Дора, как огорченный ребенок. И Рекс, как ребенка, утешал ее и расспрашивал о планах. Но он не отнимал своей руки и по мере того, как говорил, понемногу крепче прижимал ее к себе. Лицо его было совсем близко к ее лицу, и до него опять долетел этот аромат, о котором он говорил и от которого трепетало все его существо. «Больше ничего не остается, Рекс», — с отчаянием сказала она. «Я не могу возвратиться в Гартс-Пойнт, а и он, конечно, не захочет, чтобы я жила у нее». «Ты можешь выйти за меня замуж», — сказал он с напускным спокойствием, — «и стать свободной». «Я говорю серьезно», — решительно добавил он. «Даю тебе слово. Я сегодня и приехал для того, чтобы сказать тебе это. Это и было настоящей причиной моего приезда, Дора. Ты согласна?» «Нет и нет», — ответила она, отстраняясь от него. «Неужто ты думаешь, неужто ты веришь, что можно так легко забыть?» Он постарался вновь вернуть ее былое доверие, но теперь это было невозможно. Они молча дошли до дома и простились. Рекс прижал ее руку к своему сердцу. «Вечно», — сказал он, — «как сейчас, ты понимаешь? И я никогда от тебя не откажусь. До свидания». Глава 21. Если Дора жаждала смены видов, обстановки, умственной атмосферы, она достигла ее. Она передала Кавине об отказе Тони поддержать ее на ее новом пути и помочь ей выйти на новое поприще деятельности. Хитрый итальянец не был удивлен. Он предвидел это. Узнав, что предположения его оправдались, он проявил все свои коммерческие способности, столь свойственные итальянцам, и полную неразборчивость в выборе жилища. Когда Дора станет знаменитостью, о, тогда другое дело. Но теперь, пока этого еще нет, зачем тратиться на отели, когда есть просто пансионы? Он выбрал пансион на одной из окраинных улиц Парижа и направился туда, сопутствуемый своей женой и Дорой, которая должна была тут проходить свою школу. Сказать, что Дора разочаровалась, было бы очень слабо. Она была подавлена и возмущена всей этой обстановкой и втайне чувствовала к ней отвращение. Не сознаваясь в этом самой себе, она в душе мечтала о славе и вдруг вместо этого нашла грязь, плохую комнату, грубую, жирную еду, беспрерывную, бесконечную работу и столь же бесконечную болтовню сеньоры Кавини, которая не была очень очарована своим супругом и пребывала в постоянном страхе, что Дора ничего не достигнет. С другой стороны, отношение к ней самого Кавини изменилось. Теперь она уже не была для него балованной ученицей, которой все любуются, а инструментом, на котором он намеревался играть на своем пути к славе. «Ах, вы, да шевелите же мозгами!» — шумел он. «Что значит красота, голос и даже такая школа, как моя, если вы будете петь погребальную песнь,